Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем Шкутс, и после предшествующей лекции, я думаю, у многих из вас появился вопрос, как же такой великий стратег, как Наполеон, мог попасть в такое ужасное положение, какое он попал в России. Человек, который блестящий понимал стратегию и до последних дней своего управления французской армией до конца марта 2014 года, он, в общем, был почти непобедим. Больше сражений он выигрывал, чем проигрывал. Проигрывали его маршалы, таяло его войско, но сам по себе он практически не знал поражения. Так же, как есть гении в живописи, в музыке, есть, видимо, гении в военном деле. Для меня это бесконечно далеко, но я готов предположить, что это так. И вот таким гением был, так, по крайней мере, так, таким его считали все серьезные военные историки, военные специалисты считают до сегодня. Как же так могло произойти? Причем он был гением не сражения, а гением кампании. Он мог планировать военную кампанию. И на самом деле, как-то не странно, это у нас не очень хорошо известно в России, Наполеон вовсе не собирался занимать Москву. Наполеон видел задачу своей войны совсем иначе. Когда стало ясно к апрелю 12 года, речь идет о кампании внутрироссийской, когда стало ясно к апрелю 2012 года, что выманить Александра и русскую армию в Европу как в эпоху Аустерлица и как в эпоху Пройсен-Шейлау не удастся, и надо будет воевать в России, уже в Дрездене в апреле Наполеон говорил Меттерниху: «Мое предприятие принадлежит к числу тех, решение которых дается терпение. Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман, закончу ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь, я укреплю эти два города и займусь Вильне, где будет моя главная квартира в течение ближайшей зимы, организацией Литвы, которая жаждет сбросить с себя русское иго. И мы увидим, кто из нас двух устанет первым. Я от того, что буду содержать свою армию за счет России. Или Александр от того, что ему придется кормить мою армию за счет своей страны. И, может быть, я сам уеду на самые суровые месяцы зимы в Париж». Вот эти, я бы сказал, достаточно циничные слова, но тоже вполне разумные, в них кроется один шип, но очень большой, который, конечно же, очень быстро понял Наполеон. Дело в том, что в такой бедной стране, как Западная Россия, Белоруссия, Смоленская губерния, кормить полумиллионную армию невозможно. То есть ее можно кормить, но надо ограбить крестьян до нитки. Это учитывая, что, как я вам рассказывал, в Данциге были заготовлены огромные склады, но все равно, особенно фураж для лошадей, надо было его брать у крестьян. Это при бедности западно-русского крестьянства, скорее всего, вызвало бы восстание и вызвало. План был хорош, но не очень. И, наверное, знаменем вот этого плана хорошего, но не очень было то, конечно, это чисто символическая вещь, что в день перехода Великой армии через Неман разразилась ужасная гроза. Ужасная гроза, несколько часов армия тонула в грязи. Колеса повозок были по половину обода в грязи. Но он не изменил, Наполеон не изменил своего плана. Генералу Себастьяне, помните, генерал Себастьяне был представителем в Константинополе Наполеона. Вот теперь он был в армии, и Наполеон ему говорил: «Я не перейду Двины. Хотеть идти дальше в течение этого года, значит идти навстречу собственной гибели. Я отлично все понимал. Уже в Смоленске, после того, как был взят Смоленск, Наполеон говорил Даву: «Теперь моя линия отлично защищена, остановимся здесь, за этой твердыней. Я могу собрать свои войска, дать им отдых, дождаться подкрепления из Данцига. Польша завоевана и хорошо защищена. Это результат достаточный. В 2 месяца мы пожали такие плоды, которые могли ожидать разве в 2 года войны. Довольно. До весны нужно организовать Литву и снова создать непобедимую армию. Тогда, если мир не придет искать нас на зимних квартирах, мы пойдем завоевывать его в Москве. Мир, то есть пис». Наполеон уже даже в Смоленске считал, что дальше наступать не следует. Но произошли 2 события. Во-первых, армия потихоньку разлагалась. Необходимость брать у населения, реквизировать у населения все необходимое для армии приводило к тому, что начались грабежи. Соответственно, началась ненависть местного населения. Второе, как я уже говорил, солдаты Великой армии, особенно французы, не могли сдержать своего презрения в отношении всего, что связано с церковью. Они уже были воспитанники революции, они презирали христианство. И разоряли часто церкви сельские. Это вызывало тоже ужас и ненависть крестьян, которым внушалось, что Наполеон – это антихрист. И, наконец, то, что Наполеону не удалось поставить под контроль русскую армию. В Смоленске, как вы помните, русские войска соединились. И зимовать в Смоленске – это значит зимовать под ударами усиливающейся русской армии в 1000 миль от Европы. И в 4000 миль от Парижа. Это означает, что любое восстание в Европе практически нельзя будет подавить. А восстание все более и более принимало реальные очертания, особенно среди немцев. В первую очередь северогерманских, лютеранских немцев, но и в значительной степени австрийцев. Это было движение низовое, народное, движение за освобождение от наполеоновского ига. Наполеон говорил в Смоленске: это наша армия, армия нападения, а не защиты. Без большого успешного сражения может восстать Европа. В своих воспоминаниях уже на острове Святой Елены он писал: поход из Смоленска в Москву был основан на мысли, что неприятель для спасения столицы даст сражение, что он будет разбит, что Москва будет взята, а Александр для ее спасения заключит мир. В Москве будет достаточно ресурсов и для зимовки. Но случится пожар. Пожар Москвы. Пожар Москвы организован, по всей видимости, русскими властями. Характерно, что никакого озлобления в армии до взятие Москвы по отношению к французам не было. Даже когда войска вошли в Москву, это тоже малоизвестный факт, Милорадович заключил с Наполеоном перемирие на 24 часа, чтобы русская армия могла спокойно покинуть Москву через южные дороги. И за эти 24 часа перемирия французские и русские офицеры, ну, просто очень мило общались друг с другом, а у великолепного, как всегда, украшенного перьями маршала Мюрата, короля неаполитанского, в общем-то, и у его свиты все стремились получить что-то памятное. И многие получали, по-моему, Мюрат раздал очень много часов и даже просто золотых монет. То есть русские казаки, русские казачьи офицеры чувствовали себя вполне комфортно в обществе завоевателей французов. Но все изменилось после взятия Москвы. Изменилось не потому, что враг себя вел ужасно. Враг себя вел ужасно, потому что Москва была абсолютно странная. Надо вам сказать, что описание вот этой странности Москвы, я об этом письме уже говорил, но я счел нужным все же его вам привести. Знаменитое письмо Наполеона Александру из Москвы, письмо, которое, на которое Александр, как известно, не дал ответ. Наполеон пишет Александру: «Красивый, великолепный город Москва не существует. Ростовчин ее сжег. 400 поджигателей пойманы на месте преступления. Все они объявили, что жгли по приказанию губернатора и полицмейстера». Я это так представляю себе Наполеона, гуляющего по зале Большого Кремлевского дворца и диктующего это письмо на фоне разрастающегося московского пожара. Их расстреляли. Пожар, кажется, прекратился. 3/4 домов сгорело, 1/4 осталось. Это поступок гнусный и бесцельный. Хотели отнять некоторые средства, но эти средства были в погребах, которых огонь не коснулся. Впрочем, как решиться уничтожить город, один из самых красивых в мире и произведение веков для достижения такой ничтожной цели? Так поступали, начиная со Смоленска, и пустили 600 тысяч семейств померов. Человеколюбие, интересы вашего величества и этого обширного города требовали, чтобы он был мне отдан в залог, потому что русская армия не защищала его. Надобно было оставить в нем правительственные учреждения, власть и гражданскую стражу. То есть Наполеон так похлопывает Александра по плечу. Так делали в Вене 2 раза, в Берлине, в Мадриде. Так мы сами поступили в Милане перед вступлением туда Суворова. Пожары ведут к грабежу, которым предаются солдаты, оспаривая добычу у пламени. Если бы я предполагал, что подобные вещи могли быть сделаны по повелению вашего величества, я бы не писал вам этого письма. Но я считаю невозможным, чтобы вы с вашими правилами, с вашим сердцем, с верностью вашим идеям могли уполномочить на такие крайности, недостойные великого государя и великого народа. Я вел войну с вашим величеством без ослабления. Одно письмо от вас прежде или после Бородинской битвы остановило бы мое движение. Я бы даже пожертвовал вам выгоды вступления в Москву, если ваше величество сохраняет еще ко мне остатки прежних чувств, то вы примете радушно это письмо. Во всяком случае, вы не можете на меня сердиться за известие о том, что делается в Москве. Вы понимаете, вся гамма чувств. Во-первых, так не поступает. Во-вторых, взгляд свысока, привычка Наполеона. А в-третьих, ощущение, что надвигается катастрофа. Он достаточно, очень умен и очень хороший стратег, он понимает, что сожженный город – это катастрофа. Какая часть Москвы сгорела, есть разные мнения. От 1/3 до 9/10. По-разному называют эту цифру, но, безусловно, Москва была очень сильно разрушена. И где зимовать? Метерних был уверен, что Александр запросит мира после взятия Москвы. 5 октября 1812 года он писал канцлеру Пруссии Гарденбергу, знаменитому, помните, реформатору прусскому: «В отступлении с Москвы вижу только потерю европейского существования России и, к несчастью, страшное усиление тяжести, давящей на нас. Я не рассчитываю ни на какую твердость со стороны императора Александра, ни на какую связанность в настоящем и будущем планах его кабинета, ни на какие решительные результаты в его пользу. Московский император разбит окончательно». Это пишется 5 октября. Надо сказать, что в самой России очень сильна была партия мира. Возглавлял эту партию Константин, великий князь Константин Павлович. Ее поддерживала императрица, вдовствующая Мария Федоровна. Аракчеев, канцлер Румянцев, министр полиции Балашов, почти весь Петербург был за мир. Армия же стремилась продолжать войну. Вот это была диспозиция, русская армия стремилась продолжать войну. Пожалуй, последний предреволюционный исследователь наполеоновского нашествия в России и вообще наполеоновских войн Алексей Живенегов, который потом был известен в советское время как в первую очередь искусствовед, автор книги о Леонардо да Винчи, он вот занимал позицию, похожую на позицию историка Панасенко. Он считал, что вообще Наполеон — это благо, а Александр — это великое зло. И он говорит, что в твердости Александра не заключать мир с Наполеоном виноваты немцы и англичане, которые были заинтересованы, первые, в освобождении Пруссии, вторые, в продолжении войны как таковой. Но это не так. На самом деле решение, это мы будем видеть от вот этих дней, ну, собственно, от Вильна, от первых дней войны до последних дней кампании, мы видим, что решение не складывать оружие принадлежит самому Александру. Еще в первые дни войны он пишет рескрипт графу Салтыкову: «Оборона Отечества, сохранение независимости и чести народной принудили нас припоясаться на брань. Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». Жозеф де Местер говорит: император твердо слышать не хочет о мире. За продолжение войны до конца выступает фактически творец Новой Пруссии, барон Генрих Фридрихштейн, переехавший в Россию, неофициальный посол Германии при Александре, который является другом Екатерины Павловны и герцога Ольденбургского. Екатерина Павловна, сестра Александра, также категорически за продолжение войны. Ну, может быть, отчасти из-за того, что муж Георг Ольденбургский, один из претендентов на Ольденбургское герцогство, лишенный этого герцогства Наполеоном. Ну, а может быть, потому что Екатерина Павловна вообще очень такая боевая женщина. Но, тем не менее, отношение народа Петербурга, в первую очередь, и отчасти России, в то страшное время, когда Наполеон уже был в Москве, еще непонятно было, как будет дальше, хорошо видны в воспоминаниях графини Эдлинг. Графиня Эдлинг, фрейлина Елизаветы Алексеевны, а по происхождению она из княжеского молдавского рода Стурца, Роксандра Скарлатовна Стурца. И вот она пишет, мне очень интересно вспоминать: императора убедили ехать в Казанский собор не верхом, а в карете, боялись покушения. Толпа вокруг была мрачна и не проронила ни слова. Это 15-27 сентября, в годовщину коронации императора. Никогда в жизни не забуду тех минут, когда мы поднимались по ступеням в собор, следуя среди толпы. Не раздалось ни одного приветствия. Можно было слышать наши шаги, и я нисколько не сомневалась, что достаточно было малейших искр, чтобы все кругом воспламенилось. То есть народ не желал этой войны. Он хотел мира. Он понимал, что император воюет плохо, что Москва взята. Почему Наполеон решил уйти из Москвы? Ну вот он решил войти в Москву, почему он решил уйти из нее? При этом Александр в Петербурге как бы подчеркивает, что он презирает опасность покушения, один Гулюц пока по палкам каменного острова, а Зимний дворец стоял без усиленной охраны. Он готов был рисковать собой. Теперь перенесемся на минутку в Москву и спросим, а что же Наполеон? Наполеон колеблется. Ситуация в Москве не категорически ужасна. На самом деле довольно много провианта осталось. Французы продвинутся как полные идиоты. Они объявили о том, чтобы крестьяне везли на продажу продукты, и крестьяне повезли. Никакого ложного патриотизма не было. С удовольствием повезли продукты, но на заставах Москвы они все были ограблены. После этого уже, естественно, больше никто ничего не повез. И ограбливали, естественно, не по приказу Наполеона, а просто вот такая уже была вольница во большей части французской армии. Французские разъезды легкой кавалерии собирали кулак, чтобы прокормить огромное количество лошадей. Лошади французов крупные, им надо много пищи. В Москве для них пищи нет. Наполеон колеблется. Он спрашивает интенданта армии, Далю. Далю говорит, что я бы вам советовал перезимовать в Москве и весной начать новое наступление на Петербург. Это совет вам, говорит Наполеон. И после этого пишет, что подобрали артистов из комедии Франса, которые могут приехать в Россию зимой выступать в Москве, ну, развлекая, естественно, французскую публику. То есть он склоняется к тому, чтобы остаться в Москве. И надо сказать, что префект двора, барон Луи Франсуа Бассе, потом говорил, разумеется, если бы Наполеон решил остаться в Москве, не случилось бы ничего хуже того, что случилось. Но он уходит из Москвы. В чем дело? Наполеон в этом не признается даже в своих воспоминаниях. Речь идет не о голоде. Речь идет не о пожаре. Французские инженеры могли бы организовать вполне сносное пребывание людей. Сложнее с лошадьми. Но часть из них бы сохранили, безусловно. Проблема в другом. Проблема в том, что и армия была бы более непобедимой. Проблема в том, что в Германии разрастается восстание. Наполеон чувствует, что он остается во враждебной, холодной, полусожженной России с императором Александром, который не желает с ним говорить, отрезаны, возможно, от Франции, восставшей Германии. Вот это он ждет восстания каждого. Этого не рассказывают обычно у нас, но это очень важный факт. На самом деле национальный подъем Германии один из важнейших фактов, особенно в Пруссии, один и в северной части Германии, один из важнейших фактов этой войны. Именно поэтому, чего не принимает ни Далю, ни Бассе, именно поэтому Наполеон решает выйти и двигаться с армией обратно. Двигаться, не надеясь уже ни на что в Москве, но он собирается действовать иначе. Он говорит, мы отступаем до Смоленска, зимуем в действительно сожженном Смоленске, намного более сожженном, чем в Москве, после обороны Смоленска, и потом поход на Петербург весной 13-го года. Как известно, войти в Смоленск с юга по южной дороге не удалось. 18 октября Тарутинское сражение, 24 октября новый стиль сражения под Малоярославцем. Оба сражения в сущности не проиграны Наполеоном. Малоярославец даже выигран, но после этого сражения Наполеон отступает через Боровск на Смоленск. Он решает дальше не испытывать судьбу и действительно зимовать в Смоленске. Но удаляют страшные морозы. Да, ранние морозы, ноябрьские морозы до 30 градусов. Те морозы, которые, в сущности, спасли Красную армию в 1941 году, Вот они в это же время происходят и в 12 году. В одну ночь пало до 30 тысяч лошадей французской кавалерии. Одновременно Наполеону поступает известие, что его союзник, австрийская армия под командованием маршала Шварценберга, которая должна была сдерживать южный фланг русской армии генерала фон Масса и адмирала Шчепова, вот эта армия Шварценберга ушла на Варшаву. Соответственно, открыт южный фланг. И Наполеон может быть отрезан не только восстанием, но и русскими войсками. Боясь национального взрыва украинского, Наполеон не дает разрешения Понятовскому собирать польскую армию в губерниях Украины, где, как известно, правобережные, где дворянство польское население, польское католическое население, православное и украинское. Он боится повторения Германии. В это время война приобретает особый характер. Характер вот не только этого страшного мороза, но характер действительно национального подъема. Вот против чего иногда высказывает тот же Джавелев, пишет, вот это его книжка, что этого не было, но он же приводит замечательное письмо Александра Ламсдорфу, псковскому губернатору, которое я позволю себе прочесть. Император Александр пишет Ламсдорфу: «Цель всего вооружения народа есть иметь в готовности сильный отпор против неприятеля, который пользовался всеми способами обольщения черви, который, вырываясь в пределы воюющих с ним держав, всегда старался прежде всего не спровергать всякое повиновение внутренней власти, возбуждать поселян против законных их владельцев, уничтожать всякое помещичье право, истреблять дворянство и, подрывая коренные основания государства, похищать законное достояние и собственность прежних владельцев, возводить на места их людей, ему преданных, таким образом утверждать свое самовластие. Из всего видно, что война с таким неприятелем не есть война обыкновенная, где одна держава спорит с другой о праве или о пространстве владений. В настоящей войне каждый помещик, каждый владелец должен признать себя лично непосредственно участвующим, ибо цель неприятеля есть неспровержение всякого личного имущества, всякого права собственности в государстве существующего. Ваше превосходительство, поставьте себе в обязанность внушать помещикам все истины, а не покажут им с очевидностью, что каждый из них, содействуя всему ополчению крестьянскому, будет содействовать не только общей пользе, но и благу своему личному». Итак, мы видим, что с одной стороны Александр боится, что Наполеон поднимет народ. У Наполеона были такие мысли. В Москве он, как ни странно, спрашивает хозяйку модного магазина Обер Шальма, француженку, о том, который хорошо знает русские обычаи, что бы было, если он бы отменил крепостное право. Ну, говорит, одна треть бы приняла это с восторгом, две трети бы ничего не поняли. Отвечает этот француженка, ошибается она или нет, мы этого не знаем. Уже оправдывая, что он не освободил крестьян, потому что в Париже, в Сенате, когда он уже приехал после бегства из России в Париж, ему выставили это обвинение. Почему вы, собственно, не принесли либерте в Россию, эгалите? Почему вы не провозгласили отмену крепостного права? Но он тогда ответил, что если я это провозгласил, то крестьяне бы, опять же, правда это или нет, пойди проверь, Наполеон любит красивые слова. Если бы я это провозгласил, тогда крестьяне бы вырезали помещиков. Но я этого не хотел. Я не хотел обречь все русское дворянство на смерть и страшные мучения. Я никогда не был бы королем Жакерии, говорит он в французском сенате. Но реальность была совершенно другая. Крестьяне действительно ждали освобождения от Наполеона, когда он вступил на территорию империи. Но крестьяне ненавидели Наполеона, когда он вышел из Москвы. Причина та самая. Не какие-то высокие патриотические идеи, а просто грабеж. Обычный грабеж. Который не оставляет равнодушно никого. Не будем забывать, что чувство частной собственности у крестьян было развито очень сильно. Несмотря на то, что ее вроде бы формально лишили, но Александр ее возвращал крестьян. И вот это сознание собственности, оно очень сильное было в крестьянской среде. Поэтому то, что делали французы, вызывало отвращение. По всей видимости, уже после ухода из Москвы никакой же кирии бы не было. А вот когда Наполеон шел в Москву, тогда ему приходилось усмирять крестьян, которые грабили поместья своих помещиков, своих владельцев. И помещики обращались к нему с этими просьбами. То есть ситуация изменилась. Она примерно так же изменилась, дорогие друзья, как изменилась на самом деле ситуация в войне с Гитлером. Потому что это война, которую вначале народ в целом принимал завоевателей положительно вполне, с хлебом, солью, даже в русских областях, не говоря же о украинских и белорусских. Этот народ после бесчинств гитлеровской армии совершенно изменил отношение. И к 43-му году отношение было уже как к ненавистным завоевателям очень многим. Так что кампания 12-го года, она во многом похожа на кампанию 41-44 года. Вот тот же 20-го столетия, тот же перелом общественного сознания. Завоеватель не нес освобождение, а нес иную форму порабощения. Крестьянам свое привычное национальное, и пусть даже рабство, было ближе чужеземного, циничного и непонятного. Отсюда результат. Теперь давайте посмотрим на цену. Потому что мы далеко не всегда понимаем, мы знаем, да, что война Вторая мировая имела цену 80 миллионов жизней за 5 лет. Но давайте посмотрим на цену войны 12-го года. На одном Бородинском поле по распоряжению Ростопчина было сожжено 56 811 тел человеческих, 31 661 лошадиный труд. Причем я подчеркиваю, что по возможности русских солдат хоронили. Речь идет о солдатах в основном например. Из Тарутина, после уже ухода Наполеона из Москвы, из Тарутина вышло 97 112 русских солдат. В Вильну пришло 27 464. 48 тысяч раненых, 22 тысячи русских убитых и умерших. В Московской, Смоленской и Витебской губерниях схоронено и сожжено при отступлении Наполеона. Потому что когда Наполеон наступал, конечно, тоже солдаты умирали, но их хоронили. Схоронено и сожжено уже русскими властями, чтобы избежать эпидемии. Все равно не избежали, эпидемии были страшные, косили всех. Но было схоронено и сожжено 213 тысяч тел человечества. В Вильне и вокруг, то есть плюс к этому, в Вильне и вокруг 53 тысячи. Население Смоленской губернии из-за эпидемии уменьшилось на 57 тысяч человек. В армию русскую было призвано за 12-15 год 1/3 здорового мужского трудоспособного населения. И при этом вместо обычного увеличения каждый год России на 600-650 тысяч человек двух полов, оно уменьшилось в 2013 году на 2700 человек. По подсчетам Корнилова, Александра Корнилова, убыль мужского населения за 2,5 года войны 850 тысяч человек. Эпидемии косили женщин и детей, общая убыль населения за годы войны 1,5-2 миллиона человек. При этом огромные убытки материальные. Поскольку англичане восполняли убытки из своих денег, то они подсчитывали эти убытки. И вот убытки одной московской губернии за месяц ее оккупации французской армии, вот там косвенное свидетельство того, почему люди ненавидят французов, 270 миллионов рублей. Эти деньги Англия заплатила, чтобы восстановить экономический потенциал и жизнь, просто жизнь населения Московской губернии, хотя она не вся была оккупирована, а только, ну скажем, ее две трети, скажем так. Надо сказать, что если уже говорить об экономических моментах, а кто это обычно забывает, что перед заграничным походом, который начался, как вы помните, ну, с 1 января 2013 года, каждый месяц русская армия, если бы она была 200 тысяч, она была меньше. Но если бы она была 200 тысяч, как планировали, на ее содержание потребовалось бы 7 миллионов рублей в месяц. А в казне в это время всего, причем золото, потому что за границей, естественно, надо было платить золото. Что не хотел делать Александр категорически, это повторять опыт Наполеона и грабить. Грабить Польшу, грабить Пруссию, это союзник, Пруссия союзник, а про Польшу мы сейчас узнаем. И поэтому он все вкупал. Конечно, были мятежи, были насилия, как всегда, но они были очень невелики взаимодействием с тем, что делали французы. И я подчеркиваю, что в месяц надо было 7 миллионов золотом для заграничной кампании русской армии, а в казне всего было 5 миллионов 250 тысяч золотых рублей. Откуда деньги? Никакой безграничной кампании не было бы вовсе, если бы не деньги Англии. Это надо совершенно ясно понимать. Субсидии Англии позволили России продолжать войну. Война шла в значительной степени на английские деньги, причем не только русским, но и Пруссии платили англичане. В значительной степени на английские деньги, но, естественно, как там пишут некоторые противники Александра, что это вообще была нанятая армия, конечно, чепуха. Значительная часть денег все-таки была своих, люди были свои, но без помощи английских денег, без тогдашнего ленд-лиза, армия бы не могла воевать. Опять же, повторяется ситуация Второй мировой войны. Надо сказать, что не только в этом отличие от Второй мировой войны, что не только реальные денежные субсидии. Самое главное была, то есть не менее важной была открытая торговля. Все это время, слава богу, глобальной войны на море не было, и через Архангельск, и даже через Петербург шла торговля. Англия полностью контролировала море, Наполеон ничего не мог сделать, после Вольга у Франции флота не существовало. И вывоз, русский вывоз товаров в два раза почти превышал ввоз. То есть во время войны было исключительно твердое активное сальдо внешнеторгового баланса. 88 миллионов 700 тысяч ввоз и 147 миллионов вывоз. Такова была ситуация накануне заграничного похода. А вот теперь мы должны обратить внимание на момент, который опять же очень редко становится объектом внимания и уж вовсе не становится одним из центральных моментов объяснения заграничного похода. Мы сейчас с вами узнаем, что у Александра почти не было сторонников в осуществлении заграничного похода. А чем же был он мотивирован? Почему он к нему стремился? Очень часто говорят, что это месть. Но это месть Наполеону за Москву, за оскорбление. Да? Но на самом деле там этот элемент был, безусловно. Он виден. Но по всему тону частные переписки, частных бесед, а мы обладаем очень большим корпусом, ясно, что это не доминирующая нота. Доминирующая нота иная. Она, как ни странно, имеет, что политически редко бывает, она имеет религиозный смысл. Мы приведем к тому, что религия – это служанка политики. Что в политике религия используется как идеология. Вот здесь все было аккуратно наоборот. Большая часть русского общества, высшего общества, которое решало политические проблемы, она была или нерелигиозной, деистической в духе бабки Екатерины Великой, в духе Вольтера, Руссо, или же она была традиционно верующей, как помните у Пушкина, у них на Масленице жирные водились там какие-то блины, да? То есть все делалось по традиции, да и в церковь ходили, и говели, но по традиции, поскольку так было принято. Это была неживая вера. Я на прошлой лекции вам говорил об обращении Александра. Но мы должны сейчас себе представить этот факт, с одной стороны, его глубину, с другой стороны, его контекст, культурный контекст тогдашней Европы. Он не был чудом, ну вот, свалившимся с неба. Он был данью определенного религиозного или духовного феномена. Дело в том, что сам, вот само движение Наполеона, если мы так вынесем за скобки его, конечно, гениальную личность, само движение Наполеона – это было движение романтическое, это движение было национальное. На место династической Европы пришла Европа истории и нации. Причем, если сам Наполеон еще находился между вот этим ампирным династическим принципом и романтическим усеусиливающимся принципом, помните, опять же, немецким, Бури и Натиска, молодого Гёте, братьев Шлегелей, да, в конце 18 века, последней четверти 18 века проявившихся, то очень скоро романтизм стал именно и в первую очередь идеей национально-культурного возрождения. Впервые Средневековье перестало пониматься как Средневековье, как культурный провал между блестящей античностью, отсюда, да, ампир, блестящей античностью и современным просвещенным абсолютизмом, просвещенным рационализмом, неважно, Людовика XIV или Вольтера. Впервые Средневековье стало большей ценностью, чем и просвещение, и античность. И в самой античности стали искать скорее мистические тенденции. Платона, Плотина и Гермес Трисмегиста произведений и так далее, и так далее. Но главное свое средневековье. Немецкое, в первую очередь, средневековье для Германии. Посмотрите Гёте, это постоянное внимание к средневековому, средневековой Германии. То же самое во Франции, естественно, была реакция. Да, Бурбоны в Англии, изгнанные в Англию, мысли еще категориями абсолютизма. Наполеон мыслил еще категориями там, Юлия Цезаря. А Жермена де Сталь, вот этот клуб, он мыслил другим, он мыслил уже категориями своего исторического прошлого, в котором большую часть занимала религия. Но религия не как личное решение личной проблемы спасения, а религия как факт культуры, религия как основа, база и тайна. Всех привлекала тайна религии. Вот романтизм – это, в первую очередь, тайна религии. Как писал Христофор Доусон в замечательной книге «Боги революции», она есть на русском языке, английский, очень интересный культуролог, все ранние романтики вдохновлялись сознанием надвигающейся духовной революции. Все они были врагами просвещения и поклонниками средневекового католицизма, а многие из них нашли свою духовную родину в католической церкви. Одновременно с этим в России в культурном слое происходит невероятная европеизация, которая не была при Екатерине и не была даже при Павле. открытие снова России Александр прямо с 1801 года, конечно, легло на уже 18 век, подготовленную почву, но открытие же, помните, какой был и книги, и университеты, и учения за границей. И вот за эти годы, за короткий период, за 10-12 лет, Россия, интеллигент, конечно, интеллектуальная верхушка России, преображается. По крайней мере, в своей замечательной книге «Пути русского богословия» отец Георгий Флоровский пишет, да, что крупнейший богослов русской эмиграции. Это была вряд ли не самая высшая точка русского западничества. Екатерининская эпоха кажется совсем примитивной по сравнению с этим торжествующим ликом Александровского времени, когда и самая душа точно отходит в принадлежность Европе. Европе революции, Бонапарта и Навареса. Наварес, естественно, романтизм. Высшее дворянское общество, лучшие умы зачитывались сочинениями Эккарта, Бема, Фомы Кемпийского, богословием Арнта, Гандекия. Одновременно своя православная традиция. В 1793 году был издан первый русский перевод «Братолюбие». Уже написаны были претворения Тихона Задонского. Возрождены запустевшие монастыри Валаама, Каневца, Оптиной пустыни, Овнялицкой обители Западной Молдовы, преподобный Паисий Величковский создал к этому времени переводческую школу и школу умного диалога, пришедшую из Греции, Сафона, от Никодима Святогорца и Макария Каринского. Идеи, которые только сейчас, вот, буквально в эти десятилетия, вновь овладевает сознанием русского православного общества, это идея частого причастия, это постоянной жизни с Богом, известная книга Никодима Святогорца и Макария Каринского, сейчас переведенная на русский язык, книга душеполезная о непрестанном причащении святых Христовых тайн. То есть это было время невероятного духовного взрыва. Мы не должны об этом забывать. Он в значительной степени прошел мимо Пушкина, чуть-чуть его коснулся в позднее время, но он, безусловно, прошел очень сильно через Гоголя. А в своей романтической, но не православной части, конечно, глубоко затронул Лермонтов. Удивительное дело, что в это время невероятный подъем католической святости Жан-Мари Вианей во Франции, да, Джузеппе Каталенко в Италии, Жозеф де Местер, но и в России, даже Оптина Пустина. И вот этот подъем религиозный, он не прошел мимо императора Александра. Я рассказывал вам уже о его первом обращении. Важно заметить, что учителем, вот после того, как произошло это первое обращение, лето 12-го года, учителем Александра становится Родион Александрович Кошелев. Интересный очень человек, он был камергером двора, потом в 12-м году ушел в полную отставку, 1749 года рождения, человек, состоявший в личной переписке со Сведенборгом, маркизом де Сен-Мартеном, Экстергаузеном, Лафатером. Он был, безусловно, масоном, известным деятелем масонства. Этого масонства просветительского. Александр был так пленен общением с Кошелевым, что поселяет его вместе с семьей в Зимнем дворце и часто проводит вечера в глубокомысленных беседах и совместной молитве с ним и князем Александром Николаевичем Голицыным. Кошелев являлся первым читателем и редактором многих манифестов и речей Александра, их доброжелательным критиком, например, знаменитой речи 18-го года в Варшавском сейме. Кошелев был в высшей степени увлечен идеями религиозного просвещения русского общества, о чем мы будем говорить на следующей лекции. Шишков, который, помните, стал на место Спиранского в 12-м году, вспоминал, что, а он самый верующий человек, и тоже принадлежал к этому же клубу, что он с императором между докладами о государственных делах в 13 году во время заграничного похода разбирал тексты библейских пророков, и оба плакали, когда видели совпадение с сегодняшним днем. То есть насколько было напряженное вот это духовное чувство. Молитва становится обычным делом императора. Личный его хирург Дмитрий Клементьевич Тарасов отмечал, император был очень религиозен и истинный христианин. Вечерние и утренние молитвы свои совершал он на коленях и продолжительно, отчего у него наверху берца у обеих ног образовалась очень обширная амазония общих поклонов, которая у него оставалась до его кончины. Великий князь Николай Михайлович, который написал книгу императора Александра I и использовал документы и письма, до этого никогда не погибшиеся в оборот, и потом погибшие, они хранились в царском селе, в Александровском дворце, и погибли, и сгорели во время революции. Он приводит в этой книге, дореволюционной, я вполне отлично, пишет Александр его, то есть Бога предрешения, и он один всем руководит, так что я следую только его путям, ведущим к завершению общего блага. В 18 году он пишет одной из своих конфидентов, графине Софье Ивановне Сологуб, возносясь духом к Богу, я отрешился от всех земных наслаждений. Призывая к себе на помощь веру, я приобрел такое спокойствие, такой мир душевный, какие не применяю на любые блаженства здешнего мира. Если бы не эта вера святая, простая и чистая, которая только одна вознаграждает меня за все тяготы, сопряженные с моим званием, что другое могло бы дать мне силы к принесению его бремени? Обязанности, налагаемые на нас, надо исполнять просто. Характерная скромность императора необычна, что об этом пишет Сергей Германович Пушкарев в своей книге «Россия в 1701-1917 году», эмигрантский историк. В своих бесконечных путешествиях Александр запрещал устраивать ему какие-либо парадные встречи, выставлять его портреты, статуи, вензеля. Даже когда он, прославленный победитель Наполеона, возвращался в 1815 году в Петербург, готовившийся к торжественной встрече царя, последний, узнав об этих приготовлениях, прислал главнокомандующему генералу Вязьмитинову категорический приказ. Осведомленное о приготовлениях приемов, которые делаются по случаю нашего возвращения, и относясь всегда отрицательно к такого рода приветствию, я считаю их теперь более излишними, чем когда-либо. Один Всевышний совершил великие деяния, положившие конец кровавой войне в России. Мы все должны преклоняться перед провидением. Объявите повсюду мою непременную волю, дабы никаких встреч и приемов для меня не делалось. Вот эта мысль о том, что один Всевышний победил, а не я, оно постоянно присутствует, как мы сейчас увидим, в чисто деловых приказах по армии, и равно в частной переписке Александра, начиная с конца 12 года. В сентябре 16 года Александр посещает Киево-Печорскую лавру. Здесь он приходит в келью слепого монаха старца Васиана, известного своей святой жизнью, беседует с ним с 8 часов вечера до полуночи и исповедуется старцу. Иеромонах Антоний Смирницкий, бывший свидетелем части этой встречи, писал по горячим следам в письме от 13 сентября 16 года, что Васиан хотел поклониться царю в ноги. Тот сказал ему: «Благословите меня. Еще в Петербурге наслышался я о вас и пришел поговорить с вами. Поклонение принадлежит одному Богу. Я человек, как и прочие, и христианин. Исповедуйте меня и так, как всех вообще духовных сынов ваших. Благословите меня как священника и обходитесь со мной как с простым поклонником, пришедшим в сию обитель искать путей ко спасению, ибо все дела мои и вся слава принадлежит не нам, а имени Божьему, научившему меня познавать истинное величие». В 17 году он вновь посетил старца Васиана. В 18 году, в августе 18 года, он посетил Валаамскую обитель. и причем посетил с очень малым числом людей. Приехал на лодке там буквально с 8 ну, с близкими ему людьми, без всякой помпы, как приезжает сейчас один известный человек в Валаамскую обитель. Он выстроил всю монастырскую долгую вечернюю службу, потом подолгу беседовал за чаем с одним из старцев, а в 4 часа утра один без свиты первым был на паперте у дверей собора, ожидая начала нового богослужения. Конфессионально оставаясь вполне православным, он был доброжелательно открыт любому человеку, который видел свет живой веры и любви ко Христу. Маркизу Паулуччи, губернатору в Рии, который писал о его мысли, о его желании постепенно привести к православию в основном лютеранское население Риги, он пишет: «Какое вам до того дело, кто как молится Богу? Каждый отвечает ему в том по своей совести. Лучше, чтобы молились каким бы то ни было образом, нежели вовсе не молились». В феврале 21 года он пишет князю Горицыну из Лайбах: «Конечно, существуют оттенки в наших воззрениях Александра, императора Франца, католика, и прусского короля лютеранина Фридриха Вильгельма, благодаря различным трем вероисповедным, присущим каждому из нас. А потому немыслимо, чтобы один из трех делал себе безусловным судьей двух других. Да благословит лучший Господь всех милостей, позволив всем трем на занимаемых ими престолах так дружно и откровенно сойтись по самым различным вопросам, основанием чему послужил любовь к Всевышнему. Предадимся же с верой его предначертанием и его водительству, стараясь не портить вина и елея чуждыми примесями человечества», то есть конфессионализм. Квакер Этьен Грело де Мобилье, гостивший императора в 19 году, оставил записки, которые в частности рассказывают о навыке долгой, сердечной, безмолвной молитвы, которой вполне владел император и князь Голицын. Во время тайной аудиенции Грело и его друга квакера Альвина у государя в Зимнем дворце Александр сам предложил гостям общую духовную молитву, получив согласие, погрузился в созерцание, разрешившись через полчаса потоками слез у всех молящихся и самыми теплыми излияниями взаимной братской любви. Государь любит в особенности беседовать о внутреннем действии и влиянии Святого Духа, которое он называет треугольным камнем христианской веры. Потому что если кто Дух Христов не имеет, тот и не его, записал тогда Грело де Мобилье. Кстати говоря, в цензурный устав тогда было внесено специальное определение, воспрещавшее критику одних христианских воззрений с точки зрения иных. Вся цитата: «Всякое творение, в котором под предлогом защиты или оправдания одной из церквей христианских порицается другая, якобы нарушающая союз любви всех христиан единым духом во Христе связующих, подвергается запрещению». Понятно, что это все отразилось и в личной жизни императора, который до 12 года, как известно, очень любил женщин, и он полностью положил этому конец. И Марию Антоновну Нарышкину, урожденную княжну Святополк Четвертинскую, свою возлюбленную, правда, очень неверную, которая ему изменяла направо и налево, он отправил в Париж в 13 году. И он после этого очень практически старался, было очень трудно ему, потому что с женой он разошелся, но он стал начинает с ней сближаться. Как раз Елизавета Алексеевна его очень поддержала в 12 году, когда все почти говорили, что надо заключать с Наполеоном мир. Вот она была твердой сторонницей продолжения войны до победы. И очень его поддерживала. И это была первая ласточка восстанавливающихся отношений. И уже в последние годы он восстановил, их любовь восстановилась, и Александр, значит, близкие к императору люди говорили, что у них новый медовый месяц. И царя и царицу называли наши молодые, хотя императрица была тяжело больна, и государь заботливо за ней ухаживал. Карамзин 8 декабря 1924 года записывал: Я видел государя в великом беспокойстве и скорби трогательной. Он любит ее, Елизавету Алексеевну, нежно. Дай Бог, чтобы они еще пожили долго в такой любви сердечной. Вот, собственно говоря, это надо иметь в виду, вот, потому что в человеке произошла страшная перемена, глубочайшая перемена. Графиня Шуазель-Гафье сохранила, кстати, если говорить о брачных делах, запись его беседы с императором в июне 22 года в Вильно. Государь тут перешел к колким шуткам по поводу нежных чувств французского короля к одной придворной даме. Как, воскликнул он, в 67 лет, это мой возраст, у его величества Людовика XVIII любовницы, ваше величество, возразил я, это любовь платоническая, я и этого не допускаю. Мне 45 лет, тогда как королю 67, и я все это бросил. Понимаете, можно много говорить, можно даже там, не знаю, вместе там молиться, посещать старцев, но изменить свою личную жизнь императору, которому доступно все, естественно, лучшей женщине империи, а Нарышкина была такой красавица, которая говорит, что человек красоты быть не может. Писали там Вигель, например, ну Юрий не особенно восторженный перед женщиной, писали, что вообще такой красивой женщиной быть не может, как его возлюбили. Вот, все это бросить, все это оставить, это, конечно, признак очень глубокой внутренней жизни. И вот это все произошло, и это его стимулировало на другую политическое мировидение. Вот если мы это, больше об этом говорить не буду, как бы сказал, вот, и этого достаточно, но это мы должны иметь в виду как ключик к пониманию очень многих действий или бездействий императора Александра, все-таки абсолютного монарха России. Только что обретенная вера заставила его по-другому взглянуть на войну. Война, которая во многом действительно, наверное, была вот жаждой реванш, жаждой победы над обманщиком, превратилась в что-то совсем иное. Тот же Шуазель-Гафье, он говорит, надо побывать на моем месте, чтобы составить себе понятие об ответственности государя и о том, что я испытываю при мысли, что когда-нибудь мне придется дать отчет перед Богом в жизни каждого из моих солдат. Чтобы избавить взоры императора от картины и бедствий, причиненных этой жестокой войной, вспоминает она же, был составлен новый маршрут, удалявший его от пути, по которому следовала армия. Тем не менее, он встретил на дороге нескольких несчастных, заблудившихся французов. Он давал им воспомоществование или сажал их в свои сани. Так он привез больного французского солдата, принадлежащего моему отцу, замок Поставок. Император ночевал там, оставил несчастному денег и просил позаботиться о нем. То есть, как вы понимаете, это реакция просто бедного, милостивого самаряна. Да? Салют из французских пушек, французским порохом, который ему устроил Вильно Кутузов, повержение к ногам императора французских знамен, его оставило абсолютно равнодушным. Он отказался от бала в честь своего рождения в декабре 12 года, сказав в настоящих обстоятельствах, ни танцы, ни звуки музыки не могут быть приятны. Вы должны себе представить Вильнюс, да, тогда. Который был только что оставлен французской армией. По воспоминаниям очевидцев, Вильна была переполнена ранеными и больными. На всех главных улицах были разведены большие костры для уничтожения миазмов и очищения воздуха. В госпитале Базилианском монастыре, это самый центр Вильнюса, сейчас часть его осталась и восстановлена как униатский базилианский монастырь, а часть православный Святодухов монастырь. Госпиталь в Базилианском монастыре представлял наиболее ужасающую картину. 7500 трупов были навалены друг на друга по коридорам, подобно грудам свинца. Разбросанные трупы валялись всюду и в других помещениях. Все отверстия разбитых окон и стен были заткнуты руками, ногами, туловищами и головами мертвых, чтобы предохранить живых от доступа холодного воздуха. И в этих помещениях, наполненных зловредными испарениями, лежали несчастные, больные, раненые, обреченные на гибель. Вот картина войны. То есть, когда мы играем там войнушку на Бородинском поле, как один недавно прославившийся доцент, мы должны помнить, что такое настоящая война. Тогдашняя война, не сегодняшняя, тогдашняя. И та же самая Шуазель Гафье, значит, девичьи Софья Тизенгаус, вспоминает, как поражена была она, когда император, часто один из свиты, придворные, как могли, уклонялись от предприятий государя, посещал свободное, то есть ночное время, госпитали города, отыскивая при тусклом чадящем свете редких лап, живых в грудах умерших тел, и спасая их от неминуемой гибели, головой славы своих с повелением от брата великого князя накормить и обогреть несчастных пленных, раздетым давал теплую одежду. Видите, он называл себя братом великого князя. Не говорили, что он император. И сказали, что брат великого князя, он повелел накормить. Он отклоняет пожалованный ему государственным советом, сенатом и синодом титул благословенного, который потом все равно употреблялся, но в истории уже. Говорят, что наименование это не согласуется с его взглядами или образом мысли, и дает ее верноподанным пример, не соответствующий тем чувству умеренности и духу смирения, которое он стремится им внушить. Указ, отклоняющий титул благословенного, заканчивался словами: «Да соорудится мне памятник в чувствах ваших, как он и сооружен в чувствах моих к вам. Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, как и я в сердце своем благословляю он. Да благоденствует Россия, и да будет надо мною и над нею благословение Божие». Характерно, что государь не любил вспоминать об Отечественной войне и говорить о ней, хотя она оставляла прекраснейшую страницу его жизни. Он говорил: «Я не разделяю счастливую философию Наполеона, и эта несчастная кампания, то есть победоносная кампания 12-го года, и эта несчастная кампания стоила мне десятка лет жизни». Потому что мы теперь только что видели, какие тысячи, сколько, сотни тысяч людей погибли. Как может радоваться этот человек? И, наконец, вот в этих условиях заграничный поход. 25 декабря 1812 года официальным манифестом объявляется, что слово исполнено. Ни одного вооруженного императора, ни одного вооруженного вражеского солдата не осталось на территории России. Другим в этот же день манифестом император повелевает начать строительство храма Христа Спасителя в Москве 25 декабря 2012 года, на Рождество. Когда-то он говорил посланному от Кутузова к нему адъютанту: «Наполеон или я? Я или он? Но вместе мы не можем царствовать. Я научился понимать его. Он более не обманет меня». И вот как раз поэтому он думает о походе. Но перед этим походом он опять проявляет удивительное явление, качество. Качество, которое, и сейчас заставляет нас, вспомнив исторические аналогии, удивиться. Вы помните, что когда Наполеон вошел в Вильно в июне 12 года, народ, литовцы и поляки, Вильно встречали, в общем, Наполеона как освободителя с Великим Востоком, хотя была территория Российской империи, понятно, давая присягу императору. Большое количество польских и литовских дворян, шляхты перешло, почти все перешли на сторону Наполеона, составили значительную часть его корпусов, польских корпусов, большая их часть была на Герцогстве Варшавском, но значительная часть была из той части Польши, которая по разделам Польши Екатеринского и Павловского времени досталась Российской империи. Что же делает император? Как вы знаете, он отказался от балов и от всех праздников в день своего рождения. Но он сказал, что он день своего рождения, это 12-е, то есть 24 декабря 12 года, 12-е по старому 24-е по новому стилю, он хочет ознаменовать некой милостью. И он объявил амнистию всем тем полякам, которые сажались на Сталина Крыла. Амнистия означала не только, что их не будут сажать в тюрьму или посылать там, не знаю, в Магадан. Амнистия означала, что возвращаются все земельные угодья. Все те люди, которые были служили у Наполеона, и земли которых до этого была объявлена конфискованы, поскольку они изменили присяги, все эти земли были возвращены до последнего квадратного километра. Это, кстати говоря, очень расстроило Кутузова, потому что Кутузов думал за счет этих земель наградить русских офицеров, которые, значит, ну, герои похода. Но оказалось, что не награждать нечем. Все было разрешено. Лагард, как вы помните, его учитель и когда-то президент Швейцарской конфедерации, писал об этом Александру. «При другом государе пол Польши отняли бы вы, не нарушая ни законов, ни принятых установлений. Но вы, ваше величество, напротив, искали в причинах бунта против вас возможности проявить милость, когда другой бы искал возможность наказать». Это письмо от 7 июля 2014 года. Мы вспомним, как обошелся Сталин с калмыками, чеченцами, крымскими татарами. Вот есть другой пример. И это было не только по отношению к полякам. Можно было сказать, что поляки дают стратегический замысел, чтобы не было удара в спину. Ну вот 12 января 2013 года была объявлена полная амнистия жителям Курляндии, перешедшим на сторону Наполеона. В основном немцы. Частью католики, частью протестантов. То же самое. Ну, кому не была объявлена амнистия? Это те русские дворяне, которые пришли на сторону. И в этом сказывается романтический вот характер. Поляки у них свое государство, у них своя национальность. Да, они ищут, кто им даст родину, вернет родину. Вот и Наполеон обещал им родину, они пошли к нему. Наполеон их обманул, а я им дам, как мы узнаем на следующей лекции, как он старался это сделать. И они будут со мной, но надо закладывать основания этого сейчас. А у русских та же родина, что и у меня. Почему они изменили? Поэтому амнистии русским не было. Суды, следствия, их преследования. Интересно, что Варшав, несмотря на все это, в детстве варшавском радостно встречали русскую армию только евреи. Поляки совершенно были очень сдержаны, несмотря на все эти милости, относились к русской армии, если не враждебно, то не абсолютно не так. В Варшаве. Перед тем, как в декабре 1812 года уехать в Париж, Наполеон подвел итоги своей кампании. Никто не мог предвидеть такого несчастного исхода кампании, начавшейся так славно. Я сделал две ошибки. Во-первых, пошел в Москву, а потом оставался там слишком долго. Меня за это будут порицать. И однако это была великая и смелая мера. Но правда, от великого до смешного – один маленький шаг. До 6 ноября, речь идет о сражении на Березине, 26-29 ноября, я был господином в Европе, а теперь уже нет. Знаю, что Германия волнуется. Мне надо спешить в Париж, чтобы оттуда смотреть за Веной и Берлином. В Париже я упаду как бомба. В Париже и в целой Франции ни о чем не будут больше говорить, как только о моем возвращении, и забудут все, что случилось. Я соберу армию в 300 тысяч, выступлю с нею весной и уничтожу москвитян. Обычная, хвастливая и выспренная фразеология Наполеона. Надо сказать, что свой собственный народ Наполеон, как и большинство диктаторов, ставил не очень высоко. Позволявших оседлать и обдурить себя мало уважают те, кто ими помыкают. Посланнику прусского короля, князю Францу Людвигу фон Гатсфельду, Наполеон, волнуясь за восстание в Германии, говорил: «Но я совершенно спокоен насчет французов. Француз болтает, бронится, то хочет он, чтобы я завоевал Китай или Египет, то чтобы оставался спокойно по эту сторону Рейну, все оканчивается словами, а делают все то, что я хочу». Замечу, что только на публике Наполеон распинался, что он жизнь готов отдать за Францию и французов. Помните, ему, сыну Орленку, обещает полмира, а Францию только себе. Но это романтика Михаила Юрьевича Лермонтова. В действительности же любовь к родине у Наполеона тоже была позой, как и любовь к французам, а правдой была любовь к себе. После Ватерлоу, в последний момент перед отправлением на Святую Елену, он сказал: «Я сохранил свою жизнь только для того…» Все присутствующие замерли, ожидая великих признаний, чтобы писать воспоминания. Ну, что тут еще скажешь? Между тем, сколоченная Наполеоном коалиция государств, 2 на 10 языков, как написано на памятной доске Московской триумфальной арки, поставленной Джузеппе Бове в 1829-34 годах у Тверской заставы земляного города и разрушенных большевиками, в 1936 году, должно быть, в порыве крайнего сталинского патриотизма, эта коалиция из 2 на 10 языков начала распадаться после гибели в снегах России Великой Армии. 18-30 декабря 1812 года прусский генерал-лейтенант Иоганн Давид Йорк фон Вартенбург с 16 тысячами войск и 28 орудиями под давлением офицеров патриотически настроенных немцев отложился от 10-го корпуса, которым командовал маршал Этьен Макдональд, герцог Торренский, и заключил с русским генералом Дибичем знаменитую Турагенскую конвенцию о нейтралитете. Этот прусский отряд вскоре стал основой складывавшейся новой прусской армии, союзной России, а талантливый, убеленный сединами генерал Йорк навсегда стал национальным героем Германии. Наполеон, когда ему сообщили о предательстве Йорка, был удручен, но оценил его значение верно. Поступок Йорка вскружит русскому правительству голову. «Это великое историческое событие», – сказал император французов. Через неделю после заключения Таурагенской конвенции, 24 декабря, 5 января 1813 года, русский генерал немецкого происхождения Людвиг Адольф Петер Цузайн Витгенштейн Берлибург Людвигсбург беспрепятственно вошел в Кёнигсберг. Прусские войска не оказали ни малейшего сопротивления противнику, а горожане встречали русскую армию восторженно. В Кёнигсберге в руки русских попало до 10 тысяч французов, раненых, деморализованных, обмороженных людей. 26 января 7 февраля 1813 года русские войска также без боя вступили в Варшаву. 42-тысячный корпус австрийского фельдмаршала князя Карла Филиппа цу Шварценберга и 15-тысячный корпус генерала князя Юзефа Антония Понятовского ушли к Кракову. Ключи от Варшавы поднес русскому императору тот же чиновник, что и Суворову в 1794 году. Варшава приказом Александра была освобождена от постоя русской армии. Но, несмотря на амнистию и иные милости по отношению к полякам, в герцогстве Варшавском радостно встречали русскую армию только евреи, Поляки же были сдержаны и относились к русской армии, если не враждебно, то неприязненно, равнодушно. Их кумиром оставался Наполеон. Общественное мнение в России было почти единодушно против заграничного похода. Создатель беседы, влиятельный адмирал Александр Семенович Шишков, назначенный в апреле 1812 года вместо Спиранского государственным секретарем и с тех пор постоянно находившийся при императоре, также категорически был против заграничного похода и старался убедить в этом Александра. Единомышленец Шишковым был и главнокомандующий русской армией 67-летний светлейший князь генерал-фельдмаршал Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов. Кутузов убеждал Александра: «Ваш обет исполнен, Ваше Величество. Ни одного вооруженного неприятеля не осталось на русской земле. Теперь остается исполнить и вторую половину обета – положить оружие». Проявляя немалые политические способности и большое коварство, Михаил Илларионович объяснял годившемуся ему в сыновья императору, что Наполеона надо сохранить на троне, как противовес англичанам. Подобно многим русским вельможам, но далеко не всем, англоманов было не меньше, Кутузов не любил коварный Альбион и не верил его политикам. Он считал, что поражением в России у Наполеона навсегда подсечены жилы, и для России император французов и его Франция более не опасны. А вот Англия, разгромив Францию до конца, станет повелителем мира, и это опасно и для России, и для ее самодержавного правления. Долгое, изнурительное противоборство Англии и Франции сохранит действительную независимость сравнительно отсталой России от обоих развитых соперников, сцепившихся в схватке за власть над миром. Думал ли при этом Кутузов, что это шанс на ускоренную модернизацию, чтобы России стать культурно и технически вровень с европейскими державами, или он только мечтал о невозбранном сохранении статус-кво, мы не знаем. На недоуменные расспросы адмирала Шишкова, почему главнокомандующий не убедит императора закончить войну на Висле, если уж не на Немане, Кутузов со старческой хитрецой отвечал: «Я представил ему об этом. Но первое, он смотрит на это с другой стороны, которую также совсем опровергнуть не можно. И второе поцелуй. Государь вместо возражений просто обнимает меня, и я не в силах возражать ему». Но в действительности в этом важнейшем вопросе ни Александр не доверял Кутузову, ни Кутузов Александру. Александр был деликатен и ни в коем случае не хотел обижать заслуженного старого главнокомандующего. Но графу Николаю Ивановичу Салтыкову он признавался своему учителю. Это признание 16-28 декабря 1812 года. «Слава Богу, у нас все хорошо, но несколько трудно выжить отсюда фельдмаршала, что весьма необходимо». Необходимо же было именно потому, что светлейший князь Кутузов фактически возглавлял противную Александру партию в отношении заграничного похода. Аргументы Кутузова о будущей гегемонии Англии оставляли Александра равнодушным. Александр видел мир значительно шире и глубже, чем старый заслуженный военачальник. Александр ставил вершину угла не узкие выгоды России, но прочный мир в Европе и во всем цивилизованном мире на многие десятилетия, может быть, на века. И не просто мир, но мир, воздвигнутый на христианских основаниях, на принципах любви, самоограничения и жертвы. Позднее этот Александров мир назовут Священным Союзом, как вы помните. И в этом союзе Александр видел и Россию, и Великобританию, и Австрию, и Испанию, и Пруссию, и Швецию, и даже Францию, но он не видел в нем алчного до славы и власти Наполеона. освободив Россию, русская армия в союзе с армиями всех европейских государств должна будет освободить Францию и Европу от Наполеона, а государи и политики должны будут найти формулу прочного всеевропейского мира, освобожденного от властных амбиций и алчности Наполеона до подданных и земель соседей. Обретший веру Александр увидел в своем былом великом друге не друга, не политического партнера даже, но сатану, врага рода человеческого. И именно от сатаны он считал своим долгом освободить Европу. В этом ни Кутузов, ни Шишков, ни русское общество его не понимали и, скорее всего, не могли понять. Но Александр Павлович решился на заграничный поход. Война за освобождение Европы, как писал Николай Карлович Шильдер, война за освобождение Европы от французского ига, решенная императором Александром, являлась его личным достоянием, принадлежит ему одному. Это придворно историограф. Но вот что пишет скептически к Романовым историк Александр Корнилов. На целых 3 года он, то есть Александр, превратился в Агамемнона Европы, в царя царей, как говорили тогда. Деятельность Александра в 1813-15 годах в Европе была, несомненно, наиболее блестящей полосой его жизни. Она составляет содержание всемирной истории. Император Александр оказался правее своего главнокомандующего. И хотя на века мировые войны ему исключить не удалось, все же 100 лет Европа прожила без большой войны всех против всех. И это во многом, друзья, благодаря решению Александра не заканчивать войну с Наполеоном на Немане. Итак, 28 декабря 9 января 1813 года главные силы русской армии, император Кутузов, вышли к переправе на Немане у Мерича. Первого, по новому стилю, 13 января Неман после молебна был форсирован. После молебна был оглашен во всех частях приказ императора Александра по действующей армии. Воины русские, вы видели в земле наших грабителей, расхищавших домы невинных поселян. Вы праведно кипели на них гневом и наказали злодеев. Кто же захочет ему подобиться? Если же кто по отчаянию таковой сыщется, да не будет он русский, да исторгнется из среды вас. Воины, сего требует от вас ваша православная вера, ваше отечество и царь ваш. То есть грабеж запрещался категорически. 12-24 февраля главная квартира русской армии перенесена была в Калиш. Войска вышли к Одеру. Немецкие области Александр передал под управление великого немецкого патриота и непреклонного врага Наполеона барона Генриха Фридриха Штейна, что вызвало народный энтузиазм во всей Германии. Другой выдающийся государственный деятель Пруссии, продолжавший реформы фон Штейна, Карл Август фон Гарденберг, ставший канцлером королевства Пруссии в 1810 году, убедил прусского короля Фридриха Вильгельма III бежать от французов, а он же был их союзником, как вы помните, бежать от французов из Берлина в Бреслау, ныне польский Врослав, старорусская Бреславль, под защиту своего старого друга русского императора и прусских войск генерала Йорка. 16-28 февраля Пруссия заключила союзный договор с Россией в Калише. В договоре были подтверждены гарантии территориальной целостности королевства и такая его граница, которая бы соединяла основную часть земель с Восточной Пруссией. то есть земли Померании и Данциг закреплялись за Пруссией. Король Фридрих Вильгельм соглашался этим договором вступить в военный союз с императором Александром против Наполеона. 3-го, 15 марта, оба государя въехали торжественно в Бреславу. Знаменитый прусский военачальник, генерал-фельдмаршал Август Нейтхард фон Гнейзенау, приехавший в те дни в Бреславу из Англии вручить свою шпагу антинаполеоновскому союзу, писал в 1831 году, что русскому союзу мы обязаны нашей настоящей независимостью. 4-16 марта Берлин был оставлен французами, и в него вошли передовые части русской армии генерал-адъютанта Чернышова. 27 марта Пруссия официально объявила Наполеону войну. Но прусские полки к тому времени уже 3 месяца сражались плечом к плечу с русскими. Однако русская армия была очень мала после понесенных потерь и вынужденного распыления на осаду крепостей, которые французы вовсе не собирались сдавать. Данциг продержался до 24 декабря 1813 года, Торн на Средней Висле до 16 апреля. В марте в Калише русский главнокомандующий смог насчитать всего 18 тысяч человек регулярной русской армии. Кутузов, оставаясь противником заграничного похода, ворчал: «Самое легкое дело идти теперь за Эльбу, но как воротимся с рылами в крови?» Работать с Кутузовым Александру было все труднее. Он подозревал, что старый фельдмаршал саботирует его распоряжение по армии. Поэтому новым начальником главного штаба он назначает своего друга и ровесника, уже показавшего себя опытным и умелым военачальником в кампании 12-го года, князя Петра Михайловича Волконского, кстати, строителя замечательной подмосковной усадьбы Суханова. 26 марта, 7 апреля нового стиля 1813 года, объединенная прусско-русская армия выступила в Саксонию, король которой, Фридрих Август, оставался верным союзником Наполеона и верховным сюзереном уже занятого русской армией герцогства Варшавского. Приказ Александра по армии при вступлении в Саксонию гласил: «Пруссия идет вместе с нами положить конец нестерпимому кичению, которое, несмотря на собственную свою и других земель пагубу, алчит реками крови и грудами костей человеческих утвердить господство свое над всеми державами. Мы стоим за веру против безверия, за свободу против властолюбия, за человечность против зверства. Бог видит нашу правду. Он покорит под ноги наши гордого врага и посрамит ползающих к стыду человечества пред ним рабов». Приказ этот, написанный, даже по языку это видно, адмиралом Шишковым, раскрывал мотивы заграничного похода и стыдил тех германских монархов, которые оставались рабами Наполеона, в том числе и саксонского короля Фридриха Августа. Замечу, что к Фридриху Августу Александр был в этом несправедлив. Саксонский король был любим своим народом и заслужил редкое прозвание «Der Gerecht» – «Справедливый». Он всячески старался возвысить своих подданных хорошим образованием, гражданской свободой и самоуправлением. Он был большой труженик с высоты трона. Не его вина, что маленькая Саксония оказалась в жерновах великих империй. Но пронаполеоновская политика саксонского короля, проводимая ради благоденствия его народа, самим саксонским народом осуждалась из общегерманских патриотических чувств. Русские войска в Саксонии встречали восторженно. В Миличе Кутузова приветствовали криками: «Виват, великий старец! Виват, дедушка Кутузов!» Такого энтузиазма не будет в России. Несть пророк честен в отечестве своем, с горечью писал Михаил Илларионович жене Екатерине Ильиничне: отрадно, что он ошибся. Мы ценим Кутузова. В Штайнау, ныне польская Сцинава, союзная армия перешла Одер. Императору Александру немцы поднесли лавровый венок, который он отослал Кутузову, велев передать словами и запиской: «Лавры по праву принадлежат вам». Добившись безусловного осуществления своей политической линии в Европе, Александр был особо подчеркнуто добр к слабеющему на глазах великому полководцу. И он, и прусский король послали к нему своих лучших врачей – Александр знаменитого Вилье. Но вызванный простудой отек легких развивался. Армия ушла на Дрезден, а больной Кутузов остался в Бунслау, ныне Болеславль, в Польше. 12-24 апреля 1813 года, накануне Пасхи, русские и прусские войска вошли в столицу Саксонии Дрезден. Король Фридрих Август бежал в Богемию под защиту еще союзной тогда Наполеону Австрии. Жители города приветствовали русских и прусаков восторженно. Император Александр без конвоя гулял по городу пешком, окруженный толпой аплодировавших ему дрезденцев. Зарубежный поход, казалось, превращался в триумфальную прогулку по Европе, которая бесконечно надоела корсиканское чудовище. Но так только казалось. Кутузов умер 16-28 апреля в Бунслау. Вдове фельдмаршала Александр писал: «Не вы одна проливаете о нем слезы. С вами плачу я и плачет вся Россия». Тело Михаила Кутузова было доставлено в Петербург и предано земле в Казанском соборе. Император сохранил за светлейшей княгиней Екатериной Ильиничной Голенищевой-Кутузовой полное содержание покойного мужа, а в 1814 году велел министру финансов выдать более 300 тысяч рублей на погашение долгов семьи умершего главнокомандующего. В Болеславле и ныне, рядом с тем домом, где умер русский полководец, высится очень красивый обелиск в его память, поддерживаемый четырьмя печальными львами. Новым главнокомандующим русской армии был назначен хорошо нам известный граф Людвиг Адольф Петер цу зайн Витгенштейн Берлебург Людвигсбург. Немецкий аристократ, отец которого находился на русской службе со времен императрицы Елизаветы Петровны. Генерал Витгенштейн заслужил славу выдающегося полководца в Отечественную войну 12 года, когда его корпус остановил и опрокинул в сражении под Кляссами войска маршала Удино, двигавшиеся на Петербург. Его называли спасителем Петербурга. Но вскоре пророчества умершего Кутузова о рылах в крови начали сбываться. Слава Богу, сбылись они не до конца. Но об этом, дорогие друзья, на следующей лекции. Спасибо.